Кровавый жаргон. В своих книгах вампир Листат использовал множество разнообразных терминов, позаимствованных им у других вампиров, с которыми ему довелось встречаться. Да и те вампиры, что добавили к его трудам свои сочинения и записали свои мемуары и опыты своей жизни, добавляли и свои термины зачастую куда более древние. Приводим здесь список терминов, вошедших ныне в широкое употребление среди бессмертных по всему миру. Бессмертные. Общее название для вампиров любого возраста. Дар очарования. Этот термин относится к вампирской способности очаровывать, сбивать с толку и подчинять себе смертных, а иной раз даже других вампиров. Все вампиры, даже самые юные, до какой-то степени обладают этим даром, хотя многие не умеют им пользоваться. Он подразумевает сознательную попытку убедить жертву в чем-то, исказить ее представление о реальности, так как это выгодно вампиру. Дар этот не порабощает жертву, но обманывает, сбивает с толку. Для применения этого дара требуется глазной контакт. Нельзя зачаровать другого на расстоянии. Чаще всего при нем пускаются в ход не только взгляды, но и слова, а кроме того, мысленный дар. Дети ночи. Общее название всех вампиров, иначе говоря, все во крови. Дети сатаны. Группа вампиров времен заката античности и после того. Они верили, что и в самом деле являются детьми дьявола и служат Господу посредством служения сатане, пожирая смертных. Исповедовали пуританство и вечное покаяние, отказывали себе в любых радостях жизни, кроме питья крови, до редких шабашей, больших сборищ с плясками. Жили в подземельях, часто в грязных и мрачных катакомбах и пещерах. С 18-го столетия о детях сатаны более никто не слышал, и культ их отмер сам собой. Дети тысячелетия. Бессмертные, прожившие более тысячи лет, особенно же те, кто пережил больше двух. Жена во крови. Супруг во крови. Партнер вампира. Кровь. Написанное с большой буквы, это слово означает вампирскую кровь, передаваемую от создателя отпрыску в процессе крайне личного и зачастую опасного взаимообмена. Выражение «во крови» означает «вампира». К тому моменту, как вампир Листат написал свои книги, он провел во крови 200 лет. Великая вампирша Маарет жила во крови более 2000 лет и так далее, и так далее. Маленькие глоточки. Искусство пить кровь у смертных жертв понемножку, так что жертва даже не подозревает об этом. Жертва при этом остается в живых. Мысленный дар. Довольно-таки обтекаемое и неточное определение, которое относится к сверхъестественным способностям вампирского разума на многих уровнях. При помощи мысленного дара вампир может узнавать, что творится в мире вокруг, даже если сам спит глубоко под землей. Используя мысленный дар уже сознательно, он способен телепатически прослушивать мысли смертных и бессмертных. При помощи мысленного дара можно получать от других не только вербальные сообщения, но и образы. Можно самому передавать образы в разумы других бессмертных. И, наконец, мысленным даром можно телекинетически отпереть замок, открыть дверь или остановить работающий мотор. Подобно иным дарам, мысленный дар постепенно развивается с течением времени, и лишь самые древние вампиры способны взламывать сознание других в поисках информации, которой те не желают делиться, или же наносить телекинетический удар, разрушающий мозг и кровяные клетки человека или вампира. Вампир может слышать и видеть то, что видит и слышат другие существа по всему миру. Однако, чтобы убить кого-то при помощи телекинетической силы, ему надо видеть назначенную жертву. Облачный дар. Способность старших вампиров преодолевать гравитацию, взлетать и перемещаться в верхних слоях атмосферы, таким образом, без труда преодолевая огромные расстояния на крыльях невидимых снизу ветров. Опять же, никто не знает, когда вампир приобретает эту способность. Желание обрести ее, подчас творить чудеса. Все по-настоящему древние вампиры обладают ею, хотя могут сами о том не знать. Иные вампиры не любят эту способность и никогда не прибегают к ее помощи, кроме как в крайней нужде. Огненный дар. Способность древних вампиров зажигать предметы посредством телекинеза. Они способны силой мысли зажигать дерево, бумагу или любое иное воспламеняемое вещество. Кроме того, они способны испепелять других вампиров, поджигая кровь в их телах и сжигая их дотла. Только древние вампиры обладают этой способностью, но никто не может сказать, когда и как они ее приобретают. Совсем юный вампир, созданный древним, может обладать этой способностью с самого начала. Вампиру надо видеть то, что он намерен сжечь. Словом, ни один вампир не может сжечь другого вампира, если он его не видит, или если он находится недостаточно близко к нему, чтобы направить силу должным образом. Орден красноречивых. Термин из современного жаргона бессмертных обозначает вампиров, чьи рассказы появляются в вампирских хрониках, особенно же Луи, Листат, Пандора, Мариус и Арман. Отпрыск. Недавно созданный вампир, совсем еще юный. Кроме того, чье-то дитя по крови, например, Луи, отпрыск Листата, Арман, отпрыск Мариуса, древняя Маарет, отпрыск ее сестры-близнеца Микаре, Микаре, отпрыск древнего вампира Хаймана, Хайман, отпрыск Акаши. Первое поколение. Вампиры, произошедшие от Хаймана, восставшие против царицы Акаши. Путь дьявола. Средневековый вампирский термин, обозначающий жизненный путь любого вампира по этому миру. Популярное выражение среди «детей сатаны», считавших, что служат Господу посредством служения дьяволу. Скакать по пути дьявола, жить жизнью бессмертного. Сад зла. Листат называл так весь мир, и выражение это отражает его веру, что единственные истинные законы Вселенной — это законы эстетики, управляющие природной красотой, что окружает нас со всех сторон. Священный источник. Относится к одушевляющей жизненной силе духа Амеля, находящегося в мозге вампирши Мекаре. До Мекаре он находился в вампирше Акаши. Принято верить, что каждый вампир на всем белом свете соединен со священным источником посредством какой-то невидимой паутины или сети щупалец. Если погибнет вампир, содержащий в себе священный источник, погибнут все вампиры. Создатель. Простое название вампира, который причастил кого-то крови. Постепенно замещается термином «наставник». Иногда создатели называют «господином», однако это выражение уже почти вышло из употребления. Во многих краях считается страшным грехом восставать против своего создателя или попытаться убить его. Создатель не в состоянии читать мысли своего отпрыска и наоборот. Темный дар. Вампирское могущество. Передавая отпрыску кровь, создатель тем самым предлагает ему темный дар. Темная уловка. Относится к непосредственному акту создания нового вампира. Выпить кровь отпрыска и заменить ее собственной могучей кровью – это и есть темная уловка. Тот, кто пьет кровь, пьющий кровь – кровопийца. Самое древнее название вампиров. Изначальное и самое простое определение, данное Акашей. Впоследствии она стремилась заменить его выражением «кровавый бог» применительно к тем, кто следовал по ее духовному пути и исповедовал ее религию. Царица обреченных. Великая Маарет назвала так свою сестру Мекаре, когда та приняла в себя священный источник. Она выражалась иронически. Акаша, павшая царица, пытавшаяся завладеть миром, называла себя царицей небесной. Царская кровь. Вампиры, созданные царицей Акашей, дабы следовать по ее пути крови и сражаться с мятежниками первого поколения.